Набросившись на рядового Дрожкина, Ярко опрокинул его на спину и вцепился пальцами в горло. От неожиданности и испуга Дрожкин даже не закричал, а протяжно завыл. Услышав вой Дрожкина, все дружно бросились к нему на выручку. Но в этом уже не было необходимости. Отпустив Дрожкина, Ярко быстро поднялся на ноги и растерянно посмотрел на обступивших его солдат, пытаясь понять, что произошло. «Ты что?» — истошно заорал все еще лежавший на спине Дрожкин. «Сдурел совсем!» Оттолкнув протянутую кем-то руку, он вскочил на ноги, отбежал в сторону и с обиженным видом уселся на табурет. «Что?» — растерянно произнес Ярко. Ответить ему никто не успел. Из-за ширмы выглянул сержант Котта с картами в руке. «Ну?» — хитро прищурившись, посмотрел он на Ярко. Пытаясь вспомнить, что было в центре вспышки, мелькнувшей перед глазами после того, как он сорвался с края воронки, Ярко на секунду прикрыл веки. «Тройка червей, семерка пик и трифовый туз», — сказал он и, посмотрев на Котто, добавил. «Карты лежали на столе рубашками вверх». Воспоминание о мерзких тварях, поджидавших его у входа, на время отошло в глубину подсознания. Сержант кинул на табурет три карты, те самые, что назвал Ярко. «Как это у тебя получается?» «Не знаю», — пожал плечами солдат. «Карты действительно лежали рубашками вверх?» — спросил у сержанта Мияги. «Для чистоты эксперимента», — ответил Котто. «Я и сам не знал, какие карты выкладываю на стол». «Там было что-то еще». Ярко приложил пальцы ко лбу и прикрыл глаза. «Где?» — удивленно посмотрел на него сержант. «Там», — рассеянно ответил Ярко. «Во время транса был второй стоп-кадр». Котто хотел было что-то спросить, но Мияги жестом заставил его умолкнуть, и сержант подчинился. Ярко, казалось, не замечал ничего, что происходило вокруг. Лицо его было прикрыто ладонью, на шее нервно подрагивала жилка. Он пытался отыскать в своем подсознании стоп-кадр, запечатлевшийся во второй вспышке, сопровождавшей его падение в пустоту. И когда ему это удалось, плечи Ярко расслабленно обвисли. Рука, закрывавшая лицо, упала на колено, а на губах появилась едва заметная усталая улыбка. «Я видел командира части», — сказал он. «Он сейчас в штабном блоке, в своей комнате». «Чем он занимается?» — спросил Котто. «Вы мне не поверите, сержант». Улыбка на губах Ярко сделалась более ясной. «Полковник рассматривает журнал с голыми девочками и, по-моему, получает от этого удовольствие». Казарма едва не взорвалась от хохота. Образ полковника Остринского, высокий и сухой, словно щепка, с провалившимися щеками и острым носом, кончик которого едва не упирался в нижнюю губу, всегда подтянутый и неизменно чопорный, никак не вязался с представлением о человеке, рассматривающем фотографии обнаженных девиц и жадно сглатывающем слюну. «Признайся, ты это придумал?» — отсмеявшись, спросил у Ярко сержант. Николай даже не улыбнулся. «Нет, я видел это». «Ну, проверить-то мы все равно не можем», — развел руками сержант. «Однако штабной блок находится в 100 метрах от казармы. Мияги задумчиво потер двумя пальцами переносицу. «Одно дело — заглянуть за ширму, рядом с которой находишься, и совсем другое — переместить свое сознание на сотню метров». «По мне так никакой разницы», — подумав, покачал головой сержант. Мияги ничего не ответил, хотя по всему было видно, что он остался при своем мнении. «Что произошло, когда я выходил из транса?» — спросил Ярко, вспомнив о призрачных чудовищах и о том, что пришел в себя, сидя верхом на истошно вопящем Дрожкине. «Что?» — Дрожкин сорвался с места, готовясь высказать все, что накипело. «Да ты же меня чуть...» «Все в порядке!» Сержант Кота хлопнул Дрожкина по плечу и глянул на него так, что солдат умолк на полуслове. «Все в порядке», — повторил он, улыбнувшись Ярко. «Ты поднялся на ноги прежде, чем вся дурь из головы вышла. Тебя немного занесло, и ты сбил с ног Дрожкина». Кот-то еще раз хлопнул Дрожкина по плечу, вроде как по-дружески. Словно ожидая удара, рядовой испуганно втянул голову в плечи. Котто чуть сильнее надавил на плечо Дрожкина. Сообразив, что от него требовалось, рядовой сел на табурет. «Слушай, а как далеко ты можешь заглянуть?» Снова обратился к Ярко сержант. «Не знаю», — немного смущенно улыбнулся Николай. «Я сегодня первый раз попробовал шах. Даже не ожидал, что так получится». «Надо бы это проверить», — сказал Котта. «Нет», — отрицательно качнул головой Ярко. «Я больше шах в рот не возьму». «Почему?» — строго посмотрел на него сержант. Ярко прикусил губу. Рассказывать о монстрах, что поджидали его на выходе из транса, было глупо. А какие еще доводы он мог привести? «Мне это не доставляет никакого удовольствия», — сказал он. «Чудак», — усмехнулся Котто, — «дело не в удовольствии, а в том, что твои способности наверняка можно использовать с пользой для дела». Ярко недовольно поморщился. «Для какого дела?» «Пока еще не знаю», — честно признался Котто.